Она видела, как затуманились его глаза, ощущала прикосновение горячих рук. Быстро встала. «А теперь, любимый, беги!» Когда он убежал, она сняла платье и стала приглаживать волосы, в зеркале казавшиеся скорее золотыми, чем рыжими. Несколько конвертов на туалетном столике привлекли ее внимание. Счет, еще один и, наконец, письмо. «Сударыня, с сожалением извещаем вас, что Кэткот, Кингстон и Форсайт отказываются принести в письменной форме извинения, каковое мы потребовали, и берут назад свое предложение in toto. Итак, нужно продолжать дело. Впрочем, мы имеем все основания надеяться, что они пойдут на наши требования раньше, чем дело поступит в суд. Готовые к услугам Сет Лоэт и Старк». Она уронила письмо и сидела тихо-тихо, рассматривая в зеркале жесткую морщинку у правого уголка рта и жесткую морщинку у левого.